Оглянувшись, Григорий заметил, что Лёлик уже закончил со своим рыцарем-скелетом и теперь стоял в ожидании дальнейших приказов. «Отлично», — довольно подумал парень. От мысли, что их хоть кто-то начал встречать, ему стало как-то легче на душе. Хотя опасения, что финальный босс будет в окружении десятка рыцарей, все равно еще глодали его. Очередные вычурные, массивные двери открыли Григорию огромный, с небольшое футбольное поле, зал, который до безобразия был похож на те, которые встречались в поместьях, только был больше и украшен богаче. Охраны в нем также хватало, 5 жнецов и десятка 3, а то и 4, рыцарей-скелетов, при виде которых Гришу обуяли смешанные чувства. Стараясь держать себя в руках, он произнес: «Действуем, как и раньше». Одновременно с этим он выбросил косу и, отступая назад, извлек свой клинок, почти тут же покрыв его лезвие аурой всерассекающего удара. Зачистка центрального зала прошла без происшествий. Григорий вместе со своими соратниками планомерно истребил рыцарей и младших жнецов, которые, благодаря численному превосходству, смогли немного потеснить их, но не более того. Что сказать, мертвецы не сумели даже ранить кого-либо из Гришиной группы. Но в то же время какого-то шибко полезного дропа эта куча мертвяков также не принесла. Но, тем не менее, несколько зелий и горстей серебра Григорий все же получил. Немного отдохнув и придя в себя, группа двинулась дальше. Как и до этого, Гриша в первую очередь ориентировался на зачистку побочных комнат замка. Делал он это по двум причинам. Во-первых, это устраняло вероятность того, что босс призовет своих подчиненных, а во-вторых, это был хороший способ прокачаться самому и помочь в этом деле своим соратникам. Правда, с трофеями все так же было не очень. Конечно, если бы у Гриши была целая армия носильщиков, то возможно он смог бы унести все то добро, которое оставалось целым от нежити, но так как подобной возможности у него не было, ему приходилось довольствоваться тем, что было. Хотя стоит отметить, что особых переживаний по данному поводу он не испытывал. Единственное, когда он уже шел к боссу, сделал себе памятку в голове, что хорошо бы пообщаться по данному вопросу с главой гильдии или, если получится, королем. В общем, план обычный: ждете меня ближе к дверям, если я не выхожу или за место меня к вам выйдет босс, то бегите. В бой даже не пытайтесь вмешиваться, спокойно и размеренно проинструктировал своих подопечных Гриша. Господин, ну может быть, мы будем хоть чем-то полезными, не выдержала Нарли, которую уже давно угнетало, что Григорий убивает боссов самостоятельно. У девушки уже даже сложилось мнение, что он ни во что не ставит ее, хотя в действительности была права лишь отчасти. Это не обсуждается, твердо и бескомпромиссно сказал, как отрезал, Гриша. Он хорошо помнил сражения с другими боссами. Хоть большинство из них он смог победить без особых проблем, но в то же время он хорошо отдавал отчет в том, что его спутники могли бы и не выжить в этих сражениях. Ведь выбери какой-нибудь из боссов целью Нарли, Лёлика или Шира, и Григорию пришлось бы выбирать, воспользоваться моментом, чтобы убить босса, или, рискуя жизнью, спасать компаньонов. Выбирать он не хотел, предпочитая действовать наверняка, хотя и понимая при этом, что порядком рискует. «Да господин, простите господин», поклонившись, грустно ответила Рогарка. Хоть она и хорошо контролировала свой голос, но в этот момент готова была разрыдаться от чувства обиды и ощущения неполноценности. Гриша, хоть и не до конца, но понял, что девушка расстроилась, поэтому попытался утешить ее. «Я повторюсь, Нарли, я не знаю, что меня там ждет, и не хочу нести ответственность, если с тобой что-то случится. Для меня будет лучше, если в случае чего, ты позаботишься о Хароне и Егалье». Произнеся это, Григорию стало немного смешно от собственных слов, поэтому, когда он направился к двери босса, на его лице была улыбка, а в голове крутилась мысль: «Блин, вот это я выдал. Прямо вылитый герой-одиночка». Подойдя к двустворчатой, огромной, резной двери, Гриша глубоко вздохнул. Легкий страх теплился где-то в груди, но он старательно его не замечал, понимая, что от него нет толку. Легкий толчок, и дверь распахнулась перед парнем, открывая довольно просторный и помпезный тронный зал, который был почти пуст. Лишь в его конце, на массивном белом троне, выложенном из множества выбеленных черепов, восседал лич. По крайней мере, изначально так его определил Григорий, заходя в зал. Но через пару секунд, парень, применив видящий, с улыбкой подумал: «Фига себе, я удостоился аудиенции у самого лорда смерти. Бля, какой я везучий. Столь звучное название будущего противника было не очень по нраву Грише, как, впрочем, и то, что неживой сидел и мирно читал книгу, даже не обращая внимания на него. «Да, боссы здесь прямо нечто», — подумал парень и направился к трону. Но когда он дошел до середины зала, то мертвец его еще больше удивил. Даже несмотря на Григория, он, подняв руку, сказал: «Извини, подожди пару минут, сейчас дочитаю и поговорим». «Поговорим», — одними губами повторил Гриша, даже не зная, что ему делать. Он вроде как пришел убивать босса, а тут такие вот дела, просит подождать. Но прикинув расклад, Григорий действительно решил не торопиться. Он вдруг вспомнил, что ему нужно обновить собственные защитные чары, как, впрочем, и усиливающие. Затем он скастовал заклинание для упокоения нежити, активировал ауру всерассекающего удара на своем клинке и уже только после этого, облокотившись на ближайший столб, стал ждать, пока нежить закончит свое чтиво. Стоит отметить, что лорд смерти не заставил Григория ждать долго. Через минуту-другую, он действительно прекратил читать и, отложив книгу на широкий подлокотник своего трона, сложив руки ладонями вместе, уставился на парня, будто тот пришел к нему в гости. По крайней мере, Грише ничего другого не приходило в голову, глядя на эту картину. «Да, не зная, что ему еще сказать», — произнес парень, направившись к мертвецу. Не доходя метров 20, он все же остановился и спросил: «Я ведь не ошибся адресом, ты ведь босс этого подземелья?» «Да, он самый», — спокойно и без лишнего пафоса ответил мертвец. При этом в его голосе чувствовался легкие нотки интереса, что немного насторожило Григория. «Так посмотрю, ты довольно серьезен», — продолжил нежить после небольшой паузы. «А я так рассчитывал поговорить». «Да без проблем. Вопрос только о чем?» — решил пока поддержать словоохотливость лорда Гриша. «Ой, а вот об этом даже не думал. Признаться честно, библиотека в этом замке весьма хорошая. Вот как-то за ней время и прокоротал, даже и не заметил. Может, у тебя есть какие-нибудь предложения, а может, вопросы?» Дружелюбное поведение мертвеца немного напрягало Григория. Оно казалось ему каким-то противоестественным и ненормальным, что сильно повлияло на вопрос, который он решил задать в первую очередь. «Я вот не пойму, почему ты такой дружелюбный и разговорчивый?» — спросил он, следя за каждым движением нежити. «Ну, протянул мертвец и, видимо, стараясь быть дипломатичным, сказал: «Сегодня кто-то из нас умрет, и я так предполагаю, что это будешь ты, только без обид, но я архилич, или как у вас там, архимаг, и, думаю, ты понимаешь, это о многом говорит». После этих слов Гриша недовольно подумал: «Блин, засада, хотя звание архимага еще не гарантирует победу». Несмотря на положительность мыслей, настрой у него был не столь хорош, но пытаться сбегать он пока не собирался, хотя предложи ему нежить уйти, он бы, возможно, согласился. Мертвец тем временем подытожил: «Вот я и думаю, что ничего плохого не будет, если я поговорю с тобой, развлекусь беседой, так сказать, с относительно разумным существом. Потом мы сразимся, и я займусь экспериментами. Полагаю, из тебя я смогу создать даже рыцаря смерти». «Прямо ошарашивающая перспектива», — прокомментировал Гриша, криво улыбнувшись. Слова нежити заставили его немного оживиться и вспомнить, зачем он сюда пришел. Хотя сражаться он не торопился, ведь разговор с архимагом имел свою цену и весьма немалую. Глава 27. Архимаг в деле. Пользуясь возможностью, Григорий решил больше порасспрашивать неживого про магию, ведь кого еще спрашивать о ней, как не архимага, пускай и созданного системой. Как ни странно, мертвец очень подробно и с энтузиазмом объяснял магические законы, часть из которых Гриша уже знал, и вполне мог проверить правдивость слов нежити, а заодно углубить свои познания. Но время шло, и лорд наговорился на очередной заданный Григорием вопрос о формулах телепортации. Он лениво ответил: «Я немного знаю про перемещение в пространстве. В моей библиотеке даже есть книга на данную тему, которую, к слову, я прочитал, но, если честно, мне уже немного наскучило говорить. Может, ты расскажешь что-нибудь интересное?» «Да, хорошего понемножку», — подумал Гриша, весело улыбнувшись в ответ нежити, после чего, немного подумав, сказал: «Боюсь, меня уже и так заждались мои спутники. Поэтому предлагаю перейти к делу». «Ну, как знаешь», — лениво ответил мертвец, так, будто ответ парня его совсем не беспокоил. «В любом случае, я постараюсь сохранить твою душу, так что у нас еще будет время поговорить», — добавил он, вставая. Лорд нехотя взял свой посох, который был один в один как у лича из храма, и самодовольно произнес: «Ну что ж, даю тебе возможность атаковать первому, покажи, на что ты способен». Почти в то же мгновение, как неживой озвучил эти слова, в него полетела сфера упокаивающих чар, которую Гриша все это время держал в руке. В то же время парень, понимая, что его заклинание не сможет серьезно навредить мертвецу, направил внутреннюю энергию в ноги и, ускорившись, помчался на него, чтобы как можно быстрее сократить дистанцию и ударить нежить. Но в следующее же мгновение все пошло не по плану. Сфера буквально разлетелась о неожиданно возникшее силовое поле, которое защитило неживого. Не успел Гриша сделать еще пару шагов, как в полуметре от нежити появилось две огненные стрелы, которые почти тут же помчались в парня. «Твою ж!» пропорхало со скоростью реактивного самолета в Гришиной голове, когда в него чуть не угодили заклинания. Чудом увернувшись от чар, он уже хотел вновь перейти в атаку, но напротив лорда смерти зародилось еще три огненные стрелы, от которых ему вновь пришлось уворачиваться. Григорий не имел представления, сколько он сможет выдержать попадание этих заклинаний и совершенно не желал это проверять, хотя и понимал, что одной огненной стрелы будет явно мало, чтобы убить его. Какой шустрый, это просто чудесно. В свою очередь до отвратительного довольным голосом воскликнул мертвец, одновременно с этим сформировав еще три огненных стрелы. Да он издевается надо мной. Пролетело в голове Гриши, в то время как он, тратя всю свою собранность и скорость на то, чтобы уйти из-под непрестанно летящих в него заклинаний, с трудом уклонялся от них. В короткий промежуток между атаками, Григорий активировал глухую оборону, надеясь, что она поможет лучше уклоняться от заклинаний мертвого архимага. Хотя помощь, скажем так, была не особо заметной, в то же время лорд смерти, будто наоборот, распаляясь, стал все быстрее швырять огненные стрелы. Понимая, что неживой намного лучше обращается с заклинаниями и в то же время до сих пор, не уразумев, как тот умудряется атаковать сразу тремя огненными стрелами, Григорий решил постараться и сократить дистанцию, что нежить, видимо, не собирался дозволять ему делать. Атаки мертвеца продолжали ускоряться, отчего Гриша даже не мог понять, как он до сих пор успевает так быстро реагировать на них. Но ему было не до этих пониманий, главное, что стояло сейчас перед ним, это хоть как-то достать до нежити. Каким-то непостижимым образом, Гриша все же ухитрился создать огненную стрелу. Данное заклинание он выбрал из-за того, что оно легче получалось у него, а когда каждая миллисекунда была на вес золота, это имело серьезное значение, особенно в сочетании с таким фактом, что парень даже не мечтал пробить защиту неживого своими чарами. В ответ на потуги Григория раздался короткий, скрипучий смешок нежити, за которым последовал едкий комментарий: «Видимо, мозгов у тебя недостаточно, чтобы понять, что ты мне не ровня как маг». Но Грише было все равно на слова мертвеца, он проигнорировал их, и вновь влив внутреннюю энергию в ноги, активировал чары. Не дожидаясь, пока чары долетят до мертвеца, Григорий уже мчался в его сторону. Он изначально смекнул, что нежить тоже не всесилен, и ему нужно некоторое количество внимания для плетения магического щита, а значит, если его заставить отвлечься на него, то может что-то и получится. В то же время Григорий не планировал полагаться только на одно заклинание. Еще на бегу, он создал шар молнии и запустил его следом. Неживой не ожидал такого поворота, но среагировать все же смог. Вернее, даже будет сказать, ему и не надо было реагировать. Защитное поле не рассеивалось после первого же заклинания, и легко приняло и защитило его от Гришиных чар. Но в следующий миг, когда мертвец уже хотел контратаковать парня, тот неожиданно исчез, чем порядком озадачил неживого. Конечно же, скорости мышления, которые давали весьма высокие статы интеллекта, мертвецу хватило, чтобы сообразить, где Григорий, и он даже попытался заблокировать удар еще одним щитом маны, но не успел его сформировать, как на его спину обрушился удар паренька. «А-а!» — хрипло заскрежетал нежить, подавшись вперед. Жуткая и непривычная боль растеклась по всей его спине, отчего злоба тут же затмила его разум. Он наотмашь сделал горизонтальный мах своим посохом, одновременно с этим разворачиваясь к Грише лицом. Почти в тот же миг перед неживым в воздухе повисло три огненные стрелы, а в морду ударило ледяной стрелой, которая, покрыв инеем глаза, затуманила ему взор. Григорий почти мгновенно сообразил, что мертвец еще боеспособен, Слишком уж целым он остался после всерассекающего удара. Нельзя сказать, что это обрадовало парня, но расстраиваться ему было некогда, поэтому он и воспользовался способностью «Ледяная стрела», выбрав ее исключительно на инстинктах. Пока еще заклинание летело в мертвеца, Гриша, уже качнувшись вперед, побежал к тому, стараясь держать немного правее от него, и собственно быстро понял, что поступил правильно. Ослепленный чарами лорд смерти, активировал свои заклинания туда, где пару мгновений назад стоял парень, а в следующий миг, тоже не брезгуя инстинктами, создал перед собой щит маны, в который с размаху и ударился Гришин клинок, покрытый всерассекающей аурой. Щит не выдержал, растворившись, будто его и не было, но и меч, потеряв заряд, беспомощно ударился о посох, которым мертвец заблокировал удар. Неживой уже собирался создать очередные огненные стрелы, чтобы контратаковать Гришу, но парень, не дожидаясь этого, отвесил ему свой любимый кросс, тем самым не просто сбив каст, но и дезориентировав того на пару мгновений. Этого короткого промежутка Григорию вполне хватило, чтобы вновь наполнив свой клинок аурой всерассекающего удара и нанести еще один удар по мертвецу. Скрипучий крик нежити вновь разнесся по тронному залу. Мертвец, отшатнувшись назад и держась за свою правую руку, значительная часть которой лежала сейчас на полу, злобно сверлил Григория взглядом. В то же время парень, понимая, что нужно продолжить атаку, вновь направил в ноги внутреннюю энергию и приготовился сократить дистанцию. Будто в ответ на это перед лордом смерти возникло еще три огненных стрелы, которые тут же помчались в Гришу. Рывком уйдя с линии атаки, Григорий активировал на нежити страх. Он уже не раз пользовался этой способностью и заметил, что она не всегда срабатывает. Например, на тех же рыцарях-скелетах или хороках эта способность работала лишь тогда, когда Гриша убивал кого-то из их союзников. У лорда смерти не было соратников, но что-то Григорию подсказывало, что для способности страх настало самое время. И стоит отметить, что она сработала как надо. Мертвец шарахнулся от Гриши, будто парень вновь ударил его всерассекающим ударом, а в его голове пробежала странная, непривычная мысль, кто этот человек как смертный может быть таким сильным, но из его глотки разнесся лишь истошный, протяжный стон, являвшийся смесью злобы и страха, которые обуяли его разум. Несмотря на одолевавшие чувства, неживой все еще был вполне боеспособен. Хотя и мыслил он куда хуже, но он вновь стал плести свои излюбленные огненные стрелы, которые до безумия любил за легкость их плетения. Что сказать, за доли секунды он мог сплести целых три заклинания. Правда, сейчас что-то не ладилось у него. Заклинания формировались медленно, с трудом, как будто он ворожил не третьесортную магию огня, а какой-нибудь усиленный огненный шар. До мертвеца не сразу дошло, что проблема в чувствах, которые не только обременяли его, но и загружали его разум, мешая распараллеливать сознание, для плетения сразу трех огненных стрел. Собственно, это и послужило его роковой ошибкой. Григорий, хоть и стал мыслить и двигаться быстрее, но теперь ему эта скорость была не так нужна, пока неживой вникал в ситуацию. Он уже приблизился к нему и ударил всерассекающим ударом по его черепушке. Как ни странно, нежить не умер в тот же миг. Он, отшатнувшись, упал на пол, беспомощно глядя на Григория. По крайней мере, именно так подумал парень, глядя на него. Гриша не испытывал сочувствия к мертвецу, хоть и стоял, глядя на него, ничего не предпринимая. В этот миг его голову занимала совершенно иная мысль, как добить неживого, не открываясь для удара. Все же перед ним был не абы кто, а архилич, который вполне мог припасти пару сюрпризов в рукаве. За это короткое время страх немного отпустил нежить, и он стал соображать чуть быстрее. Отказавшись от идеи использовать сразу три огненных стрелы, он стал кастовать одну, что почти сразу получилось у него. Но как ни странно, отработало это как спусковой крючок. Как только в Гришу полетела огненная стрела, он сорвался с места и, уйдя с ее траектории, приблизился к мертвецу и полоснул его всерассекающим ударом. Нежити оказалось мало, он все так же был жив, и мог в любой момент атаковать. Причем ему даже не нужны были для этого конечности. Понимая это, Григорий окутал свой клинок обычной аурой, и стал лупить его, не давая тем самым что-либо предпринять. Хоть план и был простой, но он отработал как калаш. Не прошло и трех секунд, как перед Григорием появилась синяя сфера с дропом. «Сука!» невольно вырвалось у Гриши из уст, когда он, отшатнувшись от сферы, отошел на пару шагов назад, будучи готовым к чему угодно. Вот черт, даже упокоившись, сумел напакостить. Уже в шутку пробормотал парень, протягивая руку к сфере. «Гримуар повелителя смерти», мысленно повторил Гриша, прочитав название выпавшего предмета. «Это мне что, книжка выпала?» Пролетела в его голове в следующий миг. Григорий не мог поверить своим глазам, когда в его в руках материализовалась толстенная книженция в черной, сделанная из какого-то металла, обложке. Еще большую сумбурность его мыслям придало дерево, изображенное на книге. Оно тянулось к чему-то очень похожему на солнце, в то время как в его корнях были четко видны черепа различных существ. «Уникальный предмет», — повторил вслух Гриша, после того как пробежал глазами высветившееся описание предмета, при этом еще больше не веря своим глазам. Он впервые видел, чтобы книга имела столь высокий показатель качества, но в следующий миг, прочитав присущий ей бонус, неуничтожимый предмет, он ошарашенно пробормотал: «Я что, вытащил какой-то джекпот?» После чего, уже в мыслях, он продолжил: «Что же в ней такое может быть написано, если у нее такая защита?» Простояв еще пару секунд, все так же держа книгу в руках, Григорий подытожил: «Ладно, с ней потом разберусь», открыл инвентарь, найдя рюкзак с книгами, запихнул ее в него. Хотя получилось это весьма с трудом, отчего он подумал: «Надо бы какую-нибудь сумку для книг заказать, а то это явно маловато». Тем временем, пока Гриша сначала разговаривал, а затем и разбирался с боссом, Нарли, коротавшая время в компании двух мертвецов, молча сидела и неотрывно смотрела на дверь тронного зала. Что происходило в этот момент там, она не знала, так как сидела немного в стороне, таким образом, чтобы ее было не видно из самого зала. Девушку буквально подмывало подорваться и помчаться на помощь Григорию, но в то же время, его же приказ заставлял ее сидеть и ждать его возвращения. Нарли уже давно потеряла счет времени и уже не знала, сколько ожидает парня. Где-то в глубине души она понимала, что уже давно прошел час и не один, но попросту не желала верить в это. «Почему он не хочет брать меня с собой к боссам?» Очередной раз промелькнуло в голове девушки, подменив мысли о том, что пора уходить. У Нарли не было ответа на этот вопрос, а она так желала узнать причину. «Что-то господин задерживается», неожиданно нарушила молчание Шира, стоявшая рядом с Нарли, для чего-то балансируя на одной ноге. Судя по звукам, он еще даже не начал сражаться, со свойственным ему спокойствием проскрипел Лёлик. На что Шира, наконец, встав, как положено на обе ноги, ответила: «Да, ты прав. Наверное, господин разговаривает с боссом. Зачем ему это надо?» — подумала Нарли, не желая вступать в разговор. Мертвые хоть и вели себя почти как живые, но Рогарка все никак не могла воспринимать их таковыми, хотя и игнорировать их разумность она тоже не могла. Но в следующую секунду, только начавшийся разговор был прерван. Из тронного зала вылетело целых три огненных стрелы, которые тут же привлекли внимание всей троицы. «Не нравится мне это», — невольно озвучило общее настроение Шира, взглядом проводив заклинание. Нарли же тут же, подорвавшись, уже хотела отправиться на помощь к Григорию, но Лёлик остановил ее. «Простите, госпожа, за мою прямоту», — начал он, чуть поклонившись, — «но боюсь, мы будем только мешать господину». «Блин, этот черепок дело говорит», — недовольно подумала Нарли, так и продолжив стоять, жадно прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся из тронного зала. Если до этого время просто тянулось медленно, то теперь оно будто остановилось для нее. Каждое мгновение для Рогарки было самой настоящей пыткой, толкавшей ее забыть о всем том, что ей говорил Григорий, и кинуться в комнату босса, чтобы помочь ему. Но, как бы ни казалось девушке, время, тем не менее, неотступно продолжало идти. В тяжелом ожидании Нарли провела долгие 5, а может даже 10, минут, пока не послышались столь знакомые шаги приближавшегося к дверям Григория. Рогарка еле сдержалась, чтобы не побежать и не прыгнуть на шею Грише, когда он показался в дверях. А он, в свою очередь, как обычно грустно улыбнувшись, сказал: «Я вроде говорил, чтобы вы уходили через час, и что-то мне подсказывает, что час уже давно прошел». На что Лёлик, почти в тот же миг, поклонившись, ответил: «Простите, господин, но мы не знаем, как определить время». «Да», — произнес Гриша, попытавшись почесать затылок, чему помешали шишак и кольчужный капюшон под ним. Он как-то ни разу не задумывался, что у его спутников нет ни часов, ни телефона, и они попросту никак не могут узнать, сколько прошло времени. Но следующая, пришедшая ему в голову мысль, Еще больше озадачила его, ёшкин кот, а как я без часов-то обхожусь? Но не успел он серьезно задуматься над данным вопросом, как его мысли прервала Шира, спросив: «Господин, нам заняться извлечением трофеев?» Посмотрев на нее, Гриша сразу заметил, что она переминается с ноги на ногу с выражением неимоверной скуки на лице. «Да, начинайте здесь, я к вам скоро присоединюсь», — ответил парень, при этом подумав про себя: «Интересно, если я еще одну хараку приручу, она такой же будет?» Глава 28. Надежда. Вернувшись в тронный зал, Гриша направился к лежащему чуть в стороне от тела лорда смерти посоху повелителя мертвых. Посмотрев на него через способность видящий и убедившись, что с ним все в порядке, он стряхнул все еще державшую его руку и закинул его в инвентарь. «Отлично», — пробормотал он, осматриваясь вокруг. «О, а вот и ларчик с дропом», — подумал Григорий, заметив сундук, выглядывавший из-за трона. Но подойдя ближе, он, к своему удивлению, обнаружил, что их здесь три. С одной стороны, ему это понравилось, но с другой, параноидалка начала вопить, что три сундука с одного босса – это очень подозрительно. Постояв и поглазев на ларчики пару минут, Григорий неожиданно для себя осознал, что все это время порядком тупил. Легкое раздражение пробежало в его сознании, ведь понимание данного факта ему очень не понравилось, да и кому вообще понравится почувствовать себя дураком? «Ладно, лучше поздно, чем никогда», — подытожил Гриша и поочередно применил на каждом из сундуков свою способность видящий. «Собственно, а чего я ожидал?» — пролетело в голове парня. После этого, естественно, мимиков он не обнаружил, перед ним стояло три сундука с трофеями, из которых только и оставалось, что забрать содержимое. Открыв первый сундук, Григорий обнаружил, что в нем лежит какая-то аккуратно сложенная черная одежда, напоминающая плащ с капюшоном. «Неужели это мантия лича?» – подумал парень, разглядывая одежку. «И точно она», – мысленно ответил он на собственный вопрос, применив перед этим видящий. «Отлично, а то мой харм уже совсем истрепался», – продолжил свои размышления Гриша, убирая предмет в инвентарь, чтобы затем переодеться в него. «Так, что тут у нас еще осталось?» – задал самому себе вопрос парень, вернувшись к сундуку, на дне которого оставалось еще прилично вещей. «Ну, неплохо», — подытожил Григорий, убирая 6 бутыльков с зельем выносливости и 20 золотых монет в инвентарь, после чего на дне остался лишь камень инвентаря, который он тут же использовал. «Чудесно», — довольно произнес Гриша. Его порадовали трофеи, среди которых хоть и не было какого-то супер-пупер артефакта, но, тем не менее, имелось целых 2 вещи, которые ему пришлись по вкусу. Подвинувшись ко второму сундуку и открыв его, Гриша тут же обратил внимание на радужный камень для повышения способности. «Етить колотить, какая удача», — довольно произнес он, вынимая камушек и активируя его уже проверенным способом. В этот раз он даже не задумывался, какую способность повышать, ведь ответ был очевиден: ему нужно было качать инвентарь, и обдумывать это дважды он посчитал, что будет лишним. Но открыв интерфейс и посмотрев прогресс способности, он был немного неприятно удивлен. Сама способность, как и ожидалось, была 6 уровня, но вот ее прогресс был всего лишь 6666%. «Японский городовой», — недовольно буркнул Гриша. Он привык, что количество камней, необходимое для повышения уровня инвентаря, обычно соответствует его следующему уровню, а тут чувствовался явный перекос. «Блин, для следующего апа нужно еще 14 камней», – недовольно подумал Гриша, переведя оставшийся опыт до следующего подъема уровня в камне инвентаря. Но заглянув в сам инвентарь, он понял, что переживает зря. 90 ячеек и в каждой можно держать до 40 килограмм. «Блин, сколько это?» – рассудительно подумал он, вычисляя в уме общий вес всего того, что он сможет вместить в свой портативный мини-склад. Но как только он закончил это делать, так сразу, шепотом, выдал: «Получается 3 тонны 600 килограмм. Ёпта, да я самый настоящий грузовик». Последнее заставило немного улыбнуться Гришу. Он неожиданно представил себя с неимоверно огромным рюкзаком за спиной, который по идее должен был вместить эти самые тонны груза. Оставшиеся в сундуке трофеи, хоть и были Грише не так интересны, как камень способности, но все равно были полезны ему, тем более они были не такими уж и плохими. Камень инвентаря, ритуальный нож и 10 золотых монет, вполне ничего добыча, даже сама по себе. «А вот и твоя очередь настала», — пробубнил себе под нос Григорий, пододвинувшись уже к третьему сундуку. После предыдущих двух ларцов, настроение у парня явно приподнялось, и теперь он с предвкушением ждал, что ему выпадет еще что-нибудь классное. Но открыв сундук в этот раз, Гриша был немного разочарован. Самым интересным, что он в нем увидел, был камень инвентаря, все остальное он не мог воспринимать более, чем приятный довесок. Зелье здоровья, 6 звезд, 2 штука, начал Гриша мысленно перечислять трофеи, распределяя их между кармашками поясной сумки и инвентарем. Так, а это у нас эликсир жизни, неплохо, без особой радости подумал он, закидывая последний в инвентарь к полученному ранее пузырьку. А это у нас что, вроде и не серебро, хотя и похоже, подумал Григорий перед тем, как просканировал только что взятую со дна сундука монетку способностью. Платиновая монета, удивленно произнес парень, продолжая крутить находку в руке, при этом подумав, впервые держу такую, кажется она стоит около 100 золотых, прикольно, и убрал ее в инвентарь. Закончив с сундуками, Гриша, поднявшись, направился к упокоенному боссу. Тот все так же мирно лежал, дожидаясь его. Подойдя ближе, он попытался проломить черепок ногой, но в этот раз у него ничего не получилось. Даже влитая при второй попытке аура, не помогла парню. Хрена себе, какой крепкий, подумал Григорий, как в следующий момент, его будто осенило, блин, а ведь этот суповой набор наверняка будет стоить прилично. Придя к данному выводу, парень сделал себе памятку в голове, что нужно бы прихватить костяк упокоенного и попробовать продать его в гильдии авантюристов. Заодно будет хорошим доказательством, что я зачистил подземелье, мысленно подытожил Григорий, присаживаясь в изголовье лорда смерти и покрывая свой старенький кинжал клык волка аурой. Интересно, пробормотал Гриша через пару минут, крутя в руке камень маны черного цвета. Назывался он, как уже успел проверить способностью парень, черный камень нежити, и лишь на просвет было видно, что он не абсолютно черный. Ну, в любом случае денег я с него срублю прилично, констатировал Григорий, убирая трофей в инвентарь и возвращаясь к костяку. Следующим на очереди было ядро, которое как назло извлекалось еще тяжелее, чем камень маны из башки лорда. Хоть кость вполне поддавалась ауре, но сам Гриша, немного опасаясь за сохранность ядра, старался резать очень аккуратно, что крайне сильно замедляло процесс. А ближе к кону и вовсе привело к тому, что он случайно сломал лезвие своего кинжала. Хотя, конечно же, это не остановило парня. Изъяснившись парой ласковых, он выкинул рукоять с остатками клинка и, вынув из инвентаря один из ритуальных ножей, продолжил выковыривать ядро. Прошло минут 10, прежде чем Гриша справился со своей задачей и теперь довольно смотрел на добытый артефакт. В его руке был кристалл черного цвета размером с кулак, который даже на просвет оставался таким же черным, как кусок угля. «Классный, даже жалко будет сдавать такую прелесть», — подумал Григорий, закончив любоваться своим трофеем и убирая его в инвентарь. Еще раз оглядевшись и на всякий случай обойдя весь тронный зал по кругу, Гриша направился в центральный зал, где вовсю трудились Нарли и Шира. Конечно, Харака явно с трудом справлялась с добычей артефактов, но какую-никакую помощь все же оказывала. «Я в библиотеку», — бросил Григорий, не притормаживая, направляясь, куда сказал. «Как закончите, идите ко мне», — добавил он, уже возле самой двери. Путь до библиотеки был не особо долгим, от центрального зала ее отделял лишь небольшой коридор метров 10 длины, в котором лежало, по меньшей мере, около 10 костяков. Еще когда они зачищали замок, Гришу удивило, почему здесь так много рыцарей и скелетов, но теперь он понимал, что для местного лорда это место было очень ценным. Интересно, он специально сюда их разместил побольше, подумал парень, подходя к двери в библиотеку. Естественно, на данный вопрос у Гриши не было однозначного ответа, хотя он ему особо и не требовался. Его куда больше интересовала та книженция, про которую упоминал мертвец в конце их разговора. Но вернувшись в библиотеку и еще раз взглянув на нее, он серьезно задумался, а сможет ли он ее найти. Как результат, около 3 дней Григорий безвылазно провел в библиотеке, отлучаясь лишь на сон и другие естественные нужды. Его слишком заинтересовала книга, в которой по идее должна была быть описана магия телепортации, он возжелал заполучить ее любым способом. И даже если бы ему завтра же вновь пришлось проходить это подземелье, он, даже не задумываясь, сделал бы это, лишь бы выбить из последнего босса местоположение этой книги. Ведь на данный момент это была единственная надежда начать осваивать магию перемещения в пространстве, которая, пускай и гипотетически, но могла вернуть его домой. Все настолько затянулось, что на третий день Гриша, понимая, что припасов у них уже почти не осталось, задумался над тем, чтобы отправить Нарли, Лёлика и Шира в хапушку закупиться продуктами. Отправлять одну Рогарку он боялся, так как путь был неблизким, и она была бы вынуждена ночевать в лесу, а вот с мертвяками она должна была без проблем дойти до поселка, ведь им не нужен был сон. Усевшись за один из столов, который он уже давно облюбовал для отдыха, Гриша облокотился на спинку стула и задумался: «Блин, когда же я найду эту гребаную книгу?» Печально выдохнув, он продолжил свое размышление. «Уже три дня, три долбанных дня я здесь копошусь в этой макулатуре. Сколько же это еще будет продолжаться?» Глаза парня невольно закрылись, и он тут же провалился в сон. Последние дни он плохо спал, часа по 3-4 в сутки. Конечно, за счет бешеной выносливости он вполне вытягивал, но утомленность от недосыпа и постоянного перебора книг давала о себе знать. Ведь мало было просто взять и проанализировать книгу по названию и описанию, ведь у некоторых из них они были такими, что их легко можно было перепутать с магическим фолиантом и наоборот. Например, давеча как вчера, Григорию попалась книга «Песнь ветра», и попробуй по ее названию пойми, про что она. Хорошо хоть описание было конкретное, а то парень чуть не отбросил ее, даже не заглядывая внутрь. Теперь-то она была там, где ей было самое место, лежала у него в инвентаре, но факт оставался фактом. Он чуть не выбросил книгу заклинаний, которую еще попробуй, купи. А, блядь, вздрогнув и чуть подорвавшись, проснулся Гриша. Блин, опять задремал, буркнул он себе под нос. Ему совсем не нравилось его состояние, но он опасался, что подземелье обновится раньше, чем он найдет нужную ему книгу. Поэтому он и истязал себя этими поисками. Вот ведь костяной мешок, мог ведь хотя бы отложить ее куда-нибудь, недовольно подумал парень и уже хотел вставать, как вдруг стопорнувшись завис на пару секунд, а затем, пробубнил себе под нос, он ведь действительно мог куда-то отложить ее. В Гришиной голове мысль стала носиться с неимоверной скоростью. Парень пытался сообразить, где могла бы лежать эта книга, и для этого последовательно прогонял в своей голове все комнаты замка. В его сознании проносились помещение за помещение, коридор за коридором, пока он вдруг не вспомнил, что недалеко от тронного зала был кабинет, по обстановке которого создавалось впечатление, что в нем кто-то частенько бывал, причем этот кто-то был довольно неряшливый. Если в своем большинстве помещения замка отличались относительным порядком, разве что пыли было многовато, то в этом кабинете как будто торнадо прошел, разве что мебель не перевернул. Во время зачистки он не обратил на это внимания, так как не рассчитывал найти там чего-то действительно ценного ему, а потом и вовсе забыл, увлеченный поисками книги. Теперь же, понимая, что заветная цель может быть именно там, он, вспорхнув со стула, опрокинув его при этом, помчался в заветный кабинет. По дороге он даже чуть не сбил с ног Шира, которая пришла позвать его на ужин. Григорий, даже не обратив на нее внимания, продолжив свой путь, оставив обалдевшую Харакура тазеять ему вслед. Не прошло и пары минут, как он уже был в заветном кабинете, глазами жадно осматривая его. В первую очередь Гриша подошел к столу, но не нашел ни в нем, ни на нем искомого, лишь ворох каких-то третьесортных романчиков, на вроде Ромео и Джульетты. Парень еще раз осмотрел кабинет и неожиданно обнаружил, что на одной из полок книжного шкафа лежит только две, довольно увесистые, книги. «Разрушая границы», автор Кантониус, год издания 1034, учебное пособие по магии телепортации, прочитал про себя Гриша выданную способностью информацию, с каждым словом улыбаясь все шире. «Наконец нашел», — подумал он, листая книгу. Григорию не терпелось прочитать ее, и он уже был готов прямо сейчас сесть и приступить к этому, но у плутовки судьбы на это были свои планы. В комнату вошла Шира и немного обиженно произнесла: «Господин, кушать готово». При этом она даже поклон проигнорировала, на что Григорий даже внимания не обратил, он лишь недовольно подумал: «Кушать да надо все же покушать и выспаться, а то толку от такого чтения будет не особо много». Спрятав книгу в инвентарь, Гриша уже хотел направиться на кухню, но вдруг вспомнил про второй фолиант, все еще лежавший на полке. Он резко повернул голову и посмотрел на него, одновременно применив способность видящий. Один из последних трудов Барумагаста, в котором он описывает магию и ритуалы, позволяющие открывать межпространственные врата, мысленно прочитал Гриша, обомлев от написанного. «Господин, с вами все в порядке?» – спросила Шира, немного удивленная, тем, как неожиданно застыл Григорий, глядя куда-то на полку, на что тот в ответ пробормотал. «Да, все просто опупенно». Найденная Гришей книга была написана на афнийском, причем весьма корявым и трудночитаемым подчерком, но к своему счастью он об этом пока не догадывался, так как не особо понимал этот язык, хотя некоторые подозрения у него все же возникли, ведь в предыдущих книгах буквы выглядели куда аккуратнее и ровнее, хотя в действительности, даже узнай он, что данную книгу тяжело читать, он бы ни капли не огорчился, ведь, по сути, найденный фолиант был для Григория чем-то вроде спасательного круга для утопающего. Он открывал для него единственную на данный момент возможность вернуться домой. Конечно, Гриша уже привык к этому миру и не сильно страдал от отсутствия привычных благ, которых у него было в достатке в родном мире. Ударившись в выживание и становление сильнейшим, он даже немного позабыл о том, что потерял, попав сюда. Что поделать, не привык он быть хлюпиком и слюнтяем, который предпочитает ныть, вместо того, чтобы действовать и искать варианты. Но, тем не менее, все это, ни на йоту не преуменьшало его желание вернуться в свой родной мир. Поэтому, получив в свои руки эту увесистую книженцию, которой вполне можно было кого-то зашибить, он был безмерно счастлив и засыпал этой ночью как никогда довольным. Следующий день у Григория и его спутников выдался довольно рутинным, но не менее радостным от этого. В первую очередь они собрали значительную часть оружия из замка, поместья и храма. В основном они брали только то, что Грише показалось рациональным взять для продажи, а это были в первую очередь костяные щиты рыцарей скелетов и их мечи, которые ему уже посчастливилось продавать. Следом после них шли посохи мага, которые казались достаточно ценными артефактами, хотя их реальную стоимость парень не знал. В заключение Григорий взял несколько десятков харцеров, которые уместились в одну ячейку, и четыре косы жнеца, занявших целых две ячейки, и уже на этом решил ограничиться, так как рациональность брала верх. Немного поразмыслив, он быстро пришел к выводу, что харцеры и косы вряд ли будут пользоваться огромной популярностью, а вот щиты и мечи уже хорошо показали себя, хотя и с ними стоило быть осторожным, дабы не перенасытить рынок, ведь лично только он уже загрузил в свой инвентарь 94 щита и 90 палашей, а они все-таки были не какой-то там дешевкой, доступной каждому авантюристу. В общем, позавтракав, хорошенько загрузившись обмундированием и не забыв при этом прихватить костяк лорда смерти, который благополучно перекочевал Лелику на спину, Григорий вместе со своими спутниками отправился обратно в Зорган, где его уже совсем заждались его товарищи. Приложение. Григорий Александрович Кузнецов. Уровень 108. Прогресс 8532 из 10000. Здоровье 1448 из 1448. Выносливость 1225 из 1225. Мана 1874 из 1874. Сила 491. Ловкость 499. Интеллект 684. Мудрость 497. Дух 674. Удача 65. Владение магией маг 17%. Внутренняя энергия 2 звезды 96%. Навыки 1. Одноручные мечи подмастерье 23%. 2. Рукопашный бой подмастерье 21%. 3. Контроль внутренней энергии подмастерье 6%. 4. Мясник, ученик, 59%. 5. Акробатика, ученик, 49%. 6. Безмолвная магия, ученик, 34%. 7. Контроль маны, ученик, 29%. 8. Магия усиления, ученик, 13%. 9. Копье, ученик, 9%. 10. Повар, кулинария, ученик, 3%. 11. Владение магией огня, новичок, 93%. 12. Лучник, новичок, 88%. 13. Щит, новичок, 86%. 14. Некромантия, новичок, 62%. 15. Легкие доспехи, новичок, 50%. 16. Параллельное мышление. Новичок, 49%. 17. Верховая езда. Новичок, 49%. 18. Врач. Новичок, 38%. 19. Магия света. Новичок, 33%. 20. Уход за обмундированием. Новичок, 32%. 21. Торговля. Новичок, 30%. 22. Афнийский. Новичок, 29%. 23. Магия контроля. Новичок, 23%. 24. Следопыт. Новичок, 12%. 25. Кинжалы. Новичок, 10%. 26. Магия исцеления. Новичок, 8%. 27. Дуалы. Новичок, 8%. 28. Красца. Новичок, 7%. 29. Владение ножом. Новичок, 6%. 30. Метатель. Новичок, 6%. 31. Изучение языков. Новичок, 3%. 32. Арбалет. Новичок, 1%. Способности. 1. Инвентарь. 6 уровень. 19%. 2. Видящий. 2 уровень. 31%. 3. Шар молний. 1 уровень. 36%. 4. Власть крови. 1 уровень. 9%. 5. Полиглот. 1 уровень. 6%. 6. Телепорт. 1 уровень. 3%. 7. Ледяная стрела. 1 уровень. 3%. 8. Глухая оборона. 1 уровень. 3%. 9. Страх. 1 уровень. 1%. 10. Удар молнии. 1 уровень. 0%. 11. Скрытность. 1 уровень. 0%. 12. Провокация. 1 уровень. 0%. Эпилог. Чуть ранее, чем Григорий нашел искомые им книги, на другом конце Афнии в город Сатрадар приехал караван из Цинцири, в составе которого как раз и ехали Андрей и Борис. Последние два дня пути выдались для них особенно тяжелыми, а всему виной бессонница и жесткая лавка на облучке, на которой им приходилось сидеть по 12 часов в день. Основной отрадой при этом были, как ни странно, ужасные дороги с огромными ямами, в которые стабильно проваливались колеса телег. И хоть это жутко замедляло караван, но зато, пока из ямы вытягивали очередную застрявшую телегу, парни могли встать и немного размяться. Сам Сатрадар встретил ребят весьма приветливо. Шумные улицы и улочки города, на которых даже в вечерний час хватало народа, напомнили ребятам родной мир. Хотя, безусловно, Сатрадару все равно было далеко до современного города, он больше напоминал оживленную, большую деревню. Тем не менее, что у Андрея, что у Бориса, он вызывал только положительное впечатление. Особенно их порадовало более веселое и жизнерадостное население. По лицам местных жителей было видно, что забот у них хватает, но в то же время на их лицах, хоть и не на всех, были видны улыбки. Безусловно, в Цинцири народ был тоже не особо забитый и бедный, но почему-то куда менее жизнерадостный, чем здесь. Интересно, такая атмосфера царит по всей Афнии? Не выдержав, спросил Андрей, когда их караван уже подъезжал к постоялому двору. «Да господин, я как-то думал сюда переехать», — не шибко весело ответил Заил, после чего вздохнув, добавил, «но это сильно дорого получается, да и торговать я навряд ли смогу после этого». «Ладно, насчет цены понятно, наверняка здесь дорогие дома, но почему торговать-то не сможешь?» — удивленно спросил Борис, на что Заил сначала удивленно взглянул на него, но потом, сообразив о чем-то, немного неоднозначно ответил, «ну да, точно, вы-то не знаете». Помолчав пару секунд, он продолжил, «в Цинцири для чужестранцев огромные въездные пошлины, причем для всех, хотя для торговцев они так и вовсе грабительские, поэтому ни один афнейский торговец, да скорее всего и гражданин, будучи в здравом уме, никогда не поедет в Цинцирию». «Интересно, девки пляшут», чуть усмехнувшись, совсем невесело буркнул Андрей, которого сказанное торговцем ни капли не удивило, а скорее наоборот лишний раз убедило, в гнилости цинцирийского правительства. Тем временем, пока происходил этот короткий разговор, караван доехал до постоялого двора, и Заилу стало совсем не до разглагольствований, как, впрочем, и Андрею с Борисом, которые помогали ему. Вроде бы разместиться на постоялом дворе дело было не сильно хитрое, но и не такое простое, как могло бы показаться, ведь нужно было накрыть груз, хорошо его завязать, отстегнуть лошадей, накормить и напоить их, дабы не тратиться на это все. и только после всех обязательных процедур можно было расслабиться и направиться в харчевню, где путников ждал вкусный ужин да пышногрудая официантка, глядя на которую у Бориса в голове возник лишь один вопрос: как она умудряется быть такой проворной, с такими-то формами, в то время как Андрей проигнорировал ее фигуру, обратив внимание лишь на чуть дымящуюся миску с едой, которую она принесла ему. За ужином все молчали. Последний день выдался довольно холодным, и Заил, порядком замерзнув, теперь отогревался теплым и жирным супом с бараниной и кусочком ржаного хлеба. В свою очередь Андрей с Борисом просто были не особо словоохотливы, хоть дорога их не сильно вымотала, но настроение было лишь на то, чтобы по-быстрому поесть и пойти спать. Следующий день у парней выдался довольно оживленным. В благодарность они помогли Заилу с закупкой, после чего Андрей отсыпал торговцу еще и пару десятков серебряных монет. Конечно, Заил поначалу отказывался от денег, но настойчивость Андрея взяла верх, и он согласился, после чего парни, распрощавшись с торговцем, отправились в местную гильдию авантюристов, чтобы зарегистрироваться, а заодно обозначить себя. «Здравствуйте, меня зовут Альвина. По какому вы вопросу?» — спросила молоденькая рыжеволосая девушка, мило улыбаясь при этом. «Здравствуйте, мы бы хотели зарегистрироваться как авантюристы», — ответил Борис. «Вы уверены? Работа авантюристами очень опасная», — произнесла девушка довольно стандартную фразу, которую ей было положено говорить в подобных случаях, хотя сделала она это очень искренне и с самым что ни на есть натуральным беспокойством в голосе. Глядя на эту милую и добрую девушку, Андрею почему-то вспомнилась Милена, которая ему тоже всегда казалась доброй и милой. От подкативших воспоминаний он, грустно улыбнувшись, ответил: «Не беспокойтесь, Альвина, нам часто приходилось сражаться». «А-а, простите», — с непониманием уставилась регистраторша на парней. «Мы приезжие, и рядом с нашим поселением часто появлялись орки, поэтому мы привыкли сражаться, мягко, но достаточно настойчиво», — произнес Борис. «Альвиночка, если утверждают, что есть опыт, значит, записывай их характеристики и отправляй к господину Саймону, он все сам проверит», — посоветовала другая девушка, стоявшая за соседним регистрационным столом. На что Альвина, вновь мило заулыбавшись, ответила: «Ой, спасибо, Тальве, так и сделаю», — после чего, уже обращаясь к парням, сказала: «Пожалуйста, заполните эти анкеты», — и протянула им два бланка. Заполнение бланков не заняло много времени, как, впрочем, и ожидание, пока их примет глава местного отделения гильдии авантюристов. Благодаря чему, через часик-другой, Андрей и Борис уже сидели в небольшом кабинете, напротив крепкого и коренастого мужчины, с довольно жестким взглядом. «Здравствуйте, ребятки, меня зовут Саймон Тант», — представился глава гильдии, после чего, не очень однозначно улыбнувшись, добавил: «Как посмотрю, вы прямо матерые воины. Откуда будете?» В ответ парни поздоровались и представились, опуская то, откуда они приехали, после чего Борис уже ответил на вопрос: «Мы беглые герои из Цинцирийского королевства». После этих слов в комнате повисло молчание, которое через полминуты нарушил Саймон. «Это такая шутка?» Или, последнюю фразу он так и не закончил, не будучи уверенным, стоит ли это делать. «Как мы поняли при регистрации, наши характеристики можно проверить, так, может быть, сразу к этому и перейдем», — предложил Андрей, которому не очень хотелось затягивать весь процесс. «Хорошо, но учтите, если сказанное вами или указанное в анкетах окажется неправдой, то путь в авантюристы, скорее всего, вам будет заказан», — мужчина говорил спокойно и размеренно, без какого-либо недоверия и тем более злобы в голосе. На что Андрей, в тон Саймону, ответил: «Мы понимаем, тестируйте». Глава гильдии пристально и выжидающе посмотрел сначала на Андрея, потом на Бориса, после чего встал и направился к единственному шкафу в противоположном углу кабинета. Из него он вынул некий магический прибор в виде черного шара на невысоком постаменте такого же цвета. Борис краем глаза даже заметил, что у этого постаментика есть небольшой экран или что-то похожее на него. Глядя на этот прибор, он даже подумал: «Фига себе, какое продвинутое средневековье. Интересно, как работает это устройство». Тем временем Саймон положил прибор на стол и, вновь усевшись на свое место, жестом указал на шар. Парни переглянулись и, не сговариваясь, Андрей первым положил руку на прибор, после чего в комнате вновь воцарилось молчание, которое затянулось куда дольше, чем до этого. Саймон, глядя на статы парня, был не просто удивлен, Он был шокирован увиденным. Он реально герой, подумал мужчина, понимая, что даже без класса героя Андрей весьма ценный кадр, как для гильдии, так и даже целого королевства. Ведь две звезды внутренней энергии 35 уровень уже было просто великолепно. А ведь у парня был еще и замечательный класс и две неплохие способности рассекая твердь и оценщик. И это уже не говоря о том, что первые два навыка парня были боевые. «Но почему вы здесь?» – неожиданно задал закономерный вопрос глава гильдии. На что Андрей, холодно и с еле чувствующейся злобой в голосе, ответил: «Мою невесту убили, а меня под предлогом нарушения субординации пытали. А это вообще возможно?» – подумал Саймон, но присмотревшись к Андрею, невольно произнес: «Они там что, в своей цинцерии, совсем сдурели?» У мужчины в голове не складывалось то, что отобразил ему прибор и слова парня. Он бы больше поверил, если бы Андрей сказал, что они сбежали за лучшей жизнью, но с другой стороны, он не мог поверить, что глаза парня смогли так искусно соврать, подтверждая его слова. «Видимо, да», — небрежно бросил Борис. «По крайней мере, по-другому, я и сам не могу это объяснить». Тяжело и не очень довольно вздохнул, Саймон произнес: «Что ж, господин Борис, давайте проверим ваши показатели, и вы оба мне поведаете свою историю более подробно». Выслушав невеселую историю двух героев, Саймон почти выпал в осадок. Несмотря на услышанное и увиденное, он все никак не мог поверить, что в цинцерии могут творить столь дикие и неразумные вещи по отношению к героям. И в первую очередь он не понимал, зачем все это было сделано, хотя и подозревал, что дело в каких-то внутриполитических играх и борьбе за власть. «Ладно, ваша ситуация в целом понятна», — начал глава отделения гильдии авантюристов после некоторого молчания, которое повисло в кабинете, когда Андрей закончил свой рассказ. «Хотя, признаться честно, что делать в возникшей ситуации, я не знаю. Выдать удостоверение я вам выдам, так как это моя обязанность, но я вынужден буду сообщить королю Афнии о возникшей ситуации. Это будет наилучшим решением», — спокойно ответил Андрей, после чего Борис добавил: «Мы изначально планировали обратиться к королю как минимум за разрешением жить в Афнии. Это многое упрощает», — немного с облегчением ответил Саймон. «Тогда сегодня же я отправлю сообщение в столицу. Скорее всего, в течение ближайшей недели вас вызовут на аудиенцию к его величеству Харваду Гранду, и там уже решится ваша дальнейшая судьба». «Мы вас поняли, господин Саймон», — ответил Борис. «Но я бы хотел уточнить, может быть, нам стоит сразу отправиться в столицу? Думаю, это имеет смысл, но лучше с этим повременить, потому что, хоть и маленькая, но есть вероятность, что приказ короля будет диаметрально противоположным». «Понятно», — совсем невесело и тихо произнес Борис, на что Саймон постарался его успокоить. «Нашему королевству нужны герои, тем более, такие как вы и ваш друг. А война с цинцерией, которую, вероятно, спровоцирует данная ситуация, уже давно назревает. Еще моего деда не было на этом свете, когда появились первые предпосылки к этой войне. К моему сожалению, но вы, скорее всего, правы», — согласился Борис. «Хорошо, раз мы закончили со всем, тогда предлагаю вам немного погостить в нашем городе. Хотя думаю, что ваш отдых не продлится долго». После этих слов Саймона, Андрей и Борис поблагодарили его и, откланившись, отправились в харчевню, чтобы снять комнату на постой.